Вы со своей стороны обязуетесь посвятить нашей фирме одну из частей вышеозначенного фильма, а также предоставить нам возможность отобрать в целях рекламы 20 фотографий из числа тех, которые вы сделаете на предоставленной нами пленке. Поскольку ваше возвращение намечено на 15 сентября, мы будем рассчитывать на возврат выданного вам оборудования до конца означенного месяца. Желаем вам успеха, с искренним уважением. Даниэль приосанился. Ему поверил человек, который видел его впервые. Ему предоставляют оборудование, стоящее не одну тысячу франков. С ним разговаривали, как с профессиональным репортером. Называли сударем, желали успеха, словом, он еще удивит мир. Даниэля так и распирало от гордости. Губы его сами растягивались в блаженной улыбке. Ему казалось, что все прохожие улыбаются ему в ответ, видя, какой он славный малый, что все люди на земле довольны и счастливы. Теперь, когда он раздобыл пленку и кинокамеру последней модели, все нужное для репортажа у него есть. Оставалось уладить вопрос с транспортом. До отъезда Даниэль не хотел трогать свои 450 франков. Это и так немного. Еще удастся ли на месте подработать на еду? Лучше заранее предусмотреть возможные трудности. Завтра четверг. Вторая половина дня свободна. Надо будет заглянуть в несколько пароходных компаний и попробовать договориться о проезде до Абиджана на грузовом судне по сниженной цене. А может и бесплатно? Даниэль сложил письмо, сунул его в бумажник и с радостью подумал о том, как удивится вся семья, когда за обедом он расскажет о своих успехах. Кстати, Жан-Марк собирался сегодня прийти. Да они просто ахнут от удивления. Даниэль готов был пуститься в пляс. Он вскочил на мопед, нажал на стартер, с наслаждением прислушиваясь к тарахтению мотора. Шум всегда представлялся ему высшим проявлением силы, здоровья, жизни. Неужели можно любить тишину? Даниэль рванул машину с места, ощущая письмо у самого сердца. Письмо передавалось из рук в руки, пока не обошло всех сидевших за столом. Даниэль торжествующе следил за лицами родных. Кароль удивилась больше всех, глаза ее так и блестели. Она повернулась к Франсуазе, как всегда погруженной в свои мысли, и шепнула: «Нет, ты только почитай, это поразительно». «Вот так Даниэль». «Просто ему неслыханно повезло», — возразил Жан-Марк. «Вот еще», — крикнул Даниэль. «Я сам всего добился». «Ты, должно быть, попал на очень сговорчивого человека». «Вовсе нет, просто я сумел его уговорить. На моем месте ты бы наверняка мямлил». «Да уж, конечно», — ответил Жан-Марк, снисходительно усмехаясь. Даниэль взглянул на отца. У Филиппа был довольный вид, хотя мнение своего он еще не высказывал. Отец снова взял письмо, перечитал его. «Все это оборудование следует застраховать». «Да», — спросил Даниэль, — «а зачем?» «А вдруг ты испортишь его или потеряешь?» «Правда. Но поскольку ты несовершеннолетний, мне придется, по-видимому, застраховать его на свое имя. А как ты думаешь ехать?» Даниэль преисполнился важности. Ему льстило быть в центре внимания. Пока Мерседес меняла тарелки, он неторопливо сообщил, что с завтрашнего дня начнет обходить пароходные компании. Отец прервал его: «Бесплатного проезда ты не добьешься. Гораздо проще купить билет третьего класса на обыкновенный пароход, который курсирует между Марселем и Абиджаном». «Но такой билет стоит очень дорого, папа». «Не больше 600 франков». «А у меня всего 450. Я покрою разницу, а когда ты доберешься до Абиджана, обратишься к одному из моих клиентов, господину Томасену. Я напишу ему. Он даст тебе денег, сколько понадобится, в пределах разумной суммы, которую мы установим вместе». «Но как же я их верну?» «Об этом не думай. Имею же я право, как отец, помочь тебе».